Глава четвертая. Галочка. До 17 лет Галина Петровна была роскошна, постыдна, упоительно счастлива. Румяные феи в алых галстуках на молодых расцарапанных шеях сложили у ее колыбели все атрибуты золотого советского детства. Яркие, чуточку олиповатые, целлулоидные, как игрушки, которые заботливые родители пускают в плавание по смешной малышовой ваночке, чтобы облегчить ребенку слезоточивые муки гигиенического созревания. Галочкин папа, Баталов Петр Алексеевич, подвязался в райкоме мелким партийным бесом. Потешный пузатый человечек с трогательным пушком на уютном жирном загривке и длинной ухоженной прядью, прочертившей зеркальную плешь от одного круглого уха до другого. Он был слишком глуп и добродушен, чтобы совершить один хоть самый немудрящий административный подвиг и пробиться в пылающий стан истинных коммунистических архистратигов. А потому целыми днями терпеливо кис в тесном кабинетике, копя на углу стола кипы бессмысленных бумажек, и ровно 18:15 уже садился ужинать дома, переодетый в отглаженную пижамную куртку, безмозглый, розовый, свежий, невинный. Над тарелкой борща курился красный свекольный порог, и Петр Алексеевич, держа наготове вилку, увенчанную толстым сочным куском иваси, подносил к мягкому ротику тяжело блеснувшую свинцово-хрустальную стопку. Тягучая от холода водка гылкала внутри его кадыка, и Галочка, переливисто хохоча, требовала: «Еще, папа, еще!» Петр Алексеевич, деликатно обнюхав пряную селедочную плоть, также гладко и оглушительно заглатывал вторую и, подмигнув довольной дочке, запускал ложку в горячее борщовое нутро. Галочкина мама Баталова Лизавета Васильевна, сделанной укоризной, качала гладко причесанной головой и демонстративно принимала со стола круглый графинчик. Третью Петр Алексеевич не пил никогда. И вообще, жили они прекрасно. Неприметное паразитирование на оплывшем теле великой и единственной партии не принесло Петру Алексеевичу ни почести, ни доблести, ни славы, впрочем, в хозяйстве совершенно и ненужных. Зато он выслужил надежную бронь, сытый паек и приличную квартирку в кирпичном доме, достаточно просторную, чтобы Галочка полноценно цвела и развивалась в собственной отдельной комнате. С ветвистым столетником на подоконнике, хрупкой этажеркой и карим плюшевым мишкой, который днем терпеливо сидел на кровати, распахнув мягкие игрушечные объятия, а ночью, прижавшись к горячей Галочкиной щеке, легонько дул в ее растрепанные влажные кудряшки. Отгонял тихих, красногубых, бесплотных монстров, что прилетают после полуночи и, стрекоча невидимыми черными крыльями, садятся у изголовья, полакомиться детскими сновидениями, полупрозрачными, радостными, липковатыми, словно пятикопеечные леденцы на палочке, которыми торгуют возле булочных дрочливые, многослойные, разноцветные цыганки. Галочка росла крупной, смышленой девочкой, не баловалась на переменах и носила из школы табели, плотно набитые большими яркими пятерками. Все это вместе, плюс мама, работавшая в соседней школе, заведующей по воспитательной части, обеспечивала ей солидный статус первой красавицы класса. Должность до определенного возраста, никак не связанная ни с длиной ног, ни с качеством эпидермиса. Но к 16 годам Галочка растрясла смешной щенячий жирок и выправила себе легкую, округлую фигурку, словно выточенную на токарном станке из золотистого, плотного, невиданного сплава. Рыжеватая, с мельчайшей медовой искрой коса. Витой львиный кончик, который Галочка вечно покусывала безупречными, совсем не советскими резцами, прозрачные, сизо-серые грозовые глаза, аккуратный курносый носик и ямки на смуглых, чуть шершавых от солнца и молодости щеках. У подъезда Баталовых зароились растерянные ушастые мальчишки, мечтающие уже не только о том, как бы половчее скатать у Гальки математику. К тому же Галочка, с малолетства пищавшая что-то в школьной самодеятельности, одновременно с круглой молодой грудью надышала себе и новый голос, тяжелый, волнующий, страстный, отливающий на самых низких нотах драгоценной, опасной, рубиновой теплотой. Ее срочно вывели в солистки, и когда на отчетно-праздничных концертах она, в тесноватой суконной юбке, наивно обтянувшей великолепные бедра, выходила на сцену и с детским усердием, вытянув шею, принималась страдающим хриплым контральто выводить идиотские песенки про летящий паровоз и смело товарища в ногу, в самом политически выверенном зале начиналось совершенно непристойное, прямо-таки кабацкое ликование. Но истинной Галочкиной коронкой были вихри враждебные. Едва заслышав первые звуки революционного речитатива, на самом дне которого раскатисто перекатывались раскаленные шары решительного Галочкиного «Р», ответственные лица в президиуме мгновенно окаменели ширинками и оправлялись от преступного сладостного морока только к концу концерта, пропустив мимо ослепленного, взволнованного сердца и стихотворный монтаж, и матросскую пляску, и гимнастические экзерсисы худеньких пионеров, напружинивших в борьбе за дело Ленина будущие несокрушимые мышцы. Слушок про перспективную девочку дошелестел до райкома комсомола, и оттуда немедленно позвонил какой-то молодой услужливый олух, желающий в собственных целях полакомить утомленное руководство. Прямо домой позвонил стаиросовый идиот со своим предложением, от которого неразумно отказаться. К счастью, звонок принял Галочкин папа, очень, кстати, бюллетеневший в приятной компании ветхих, взлохмаченных огоньков и крепкого чая с малиной. Внимательно выслушав начинающего комсомольского вожака, Петр Алексеевич обменялся с ним парой фраз, совершенно пустых и невинных для неофита, этакий пароль, невидимый словесный знак, по которому один тайный агент под прикрытием узнает другого, еще более залегендированного. Юноша, смекнувший, что неожиданно напоролся на своего, да еще на партийно-райкомовского, да еще на старшего по табели о рангах, торопливо заблеял что-то невнятное и невежливо бросил вспотевшую трубку, из которой вдруг пахнуло на него такой жуткой, живой, животной ненавистью, словно не осталось в мире ни партии, ни страны советов, ни водки по 25-20, только адское небо пятого дня творения, праматерик, заросший шуршащими хвощами, да саблезубый самец, опасно ощерившийся над логовом с голым, скользким, новорожденным детенышем. Петр Алексеевич аккуратно вернул телефон на шаткий трехногий столик и несколько минут пустыми от ярости глазами разглядывал прикнопленную к стене незнакомку Крамского, пока не перебрал в уме весь арсенал чудовищных пыток, предназначенных для бесстыжего осквернителя. Когда мерзавец, кастрированный, изуродованный, с переломанными конечностями и наискось разорванным, орущим ртом, корчась и сдох в последний раз, Петр Алексеевич пошел на кухню, допил остывший, подернувшийся масляной пленкой чай и сидел там, сгорбившись и выбивая на чистенькой ситцевой скатерти мелкую горячую дробь, пока сквозь приоткрытую фрамугу не вползли продрогшие энские сумерки и в прихожей не заскребла ключом вернувшаяся с работы жена. Галочка, прискакавшая вечером из своего хора, дробный топоток сброшенных ботиков, круглая мутоновая шубка, контрабандно впущенный в квартиру клуб розового от мороза нарядного воздуха. «Ма! Па! Я пришла!» Застала родителей все на той же кухне. Оба редком сидели за столом, тихие, постные, словно на поминках, когда все еще помнят, зачем собрались, и разбухшие от огорчения вдовицы в первый раз капают в водку мутненькую клубящуюся валерьянку. Но сильнее всего Галочку напугала не тишина и не скомканные, неведомые горем родительские лица, а кухонный воздух, в котором, несмотря на время ужина, не витали привычные теплые феи домашнего очага, окутанные горячим крахмальным парком закипающей картошки и ароматом булькающего в казане тушеного мяса. В воздухе было стерильно и пусто, как в операционной, выжженной, стрекочущей бактерицидной лампой. И только на столе молча стояла тарелка с невиданными в Энске даже летом яблоками, ярко-красными, ненормально глянцевыми, выросшими в далеком импортном мире, где нет ни гусениц, ни черной гнили, ни зверских морозов, разрывающих стволы измученных, стонущих деревьев. «Что-то случилось?» — не то спросила, не то сказала Галочка, чувствуя, как мягкая незнакомая лапа сжимает сердце и, потискав его в мохнатом кулаке, тянет вниз, к солнечному сплетению, туда, где в красноватых потемках пряталась душа, крошечная, взъерошенная, неясная, как выдох на холодном стекле, но все-таки живая. «Галина», — начала Елизавета Васильевна привычно, поучительски лязгая голосовыми связками, — «ты уже взрослая девушка, комсомолка». Галочка непонимающе хлопнула тяжелыми ресницами, и Петр Алексеевич недовольно поморщился. «Погоди, мать, ты не то говоришь. Вот, смотри, доча». Он взял из тарелки яблоко и, крепко хрустнув челюстями, откусил ему ухоженный бок, брызнув на жену и дочку мгновенно вскипевшим душистым соком. Потом положил яблоко на скатерть, изуродованное, обслюнявленное, обнажившее истерзанное зеленовато-золотое нутро. И тут же пристроил рядом второе, целое, лаковое, алое, послушно бросившее на стол округлый розовый блик. «Ты какое выберешь, доча?» Галочка, силясь угадать, собрала на гладком лбу мягкую складку, след будущей взрослой морщины, намек на грядущую, смертную, нерадостную жизнь. Потянулась машинально к целому яблоку и вдруг поняла, ахнула, и некрасиво в голос заплакав бросилась в свою комнату, к Мишке, постаревшему, потерявшему в схватках с демонами одно мягкое ухо, но все еще серьезному, все еще готовому ради Галочки на все. Минут через 20 в бывшую детскую осторожно пробрался тихий запах готовящихся пельменей, крошечных, самолепных, до стеклянной твердости продрогших в морозилке, а теперь медленно, в кипящих муках, обретающих тестяную, полупрозрачную, нафаршированную плоть. Вслед за пельменями в комнату по-зимнему, синюю, практически ночную, заглянула Елизавета Васильевна, присела к Галочке, ничком упавшей на кровать, погладила теплую девичью спину, все еще вздрагивающую от глубинных тектонических рыданий. Пойдем ужинать, Галюня. Галочка, всем лицом уткнувшаяся в спасительный Мишкин живот, отрицательно покрутила головой еще один раз. Для верности швыркнула носом. «Пойдем, Галюня». «Папа заждался уже», — ласково повторила Елизавета Васильевна. И Галочка, словно намагниченная этой лаской, переползла с мокрого Мишкиного живота на материны колени и заплакала снова. Но на этот раз легчайшими, хрустальными, девичьими слезами, от которых не краснеет нос и не распухают веки, а наоборот. Волшебно преображается все лицо, зажигаясь изнутри тем грустноватым, неярким, удивительно женственным светом, ради которого, собственно, и живут мужчины всего мира, рабски сходя с ума, теряя состояние и развязывая столетние войны. Елизавета Васильевна поцеловала Галочку в круглую доверчивую макушку, природный аромат который не могло испортить ни семейное мыло, ни звериный запашок оренбургского пухового платка, который Галочка зимой носила вместо шапки, и обе, мать и дочь, отправились на кухню, совершенно примиренные с миром и друг с другом. И долго-долго, едва ли не до полуночи, на кухне горела лампа, шипел сквозь зубы в который раз закипающий чайник, да тихо дзынькали розетки, до краев наполненные засахаренным малиновым вареньем. А Баталовы все говорили, все обсуждали, перебивая друг друга и радуясь подступившему грядущему, которое крупными, полупрозрачными, воздушными клубами висело тут же, прямо над столом, наивно притворяясь крепким, домашним, чайным паром. И только Мишка, разведя толстые лапы, так и лежал в темной детской совсем один, прислушиваясь к неразборчивому гулу кухонного разговора и чувствуя, как его неторопливо, капля за каплей, покидает Галочкино детство. Слезы на мягком животе потихоньку высыхали, оставляя на стареньком залоснившемся плюше едва заметные солоноватые разводы. Но когда ближе к полуночи Галочка, счастливая, взбудораженная, но с тщательно вычищенными на ночь зубами, порядок и гигиена превыше всего, пришла в комнату и, мурча, принялась раздеваться, Мишка был еще жив. Он дотянул почти до утра, все ждал, собирая последние силы, не прилетят ли демоны, готовился дать свой последний бой. Но они так и не прилетели, и Мишка долго-долго лежал на спине, боясь шелохнуться, чтобы не потревожить Галочкину руку, невыносимо тяжелую, огненную, немного влажную с изнанки, родную. А потом два прямоугольных потолка в его стекленеющих глазах начали медленно светлеть. И когда Галочка, ворочаясь беспокойным локтем, столкнула Мишку на пол, он еще сумел издать короткий, странный, почти рыдающий, совсем человеческий звук. В 7 утра, когда на тумбочке в голос закричал будильник, все было кончено. «Галюня, ты встала?» — спросила из-за двери Елизавета Васильевна, и Галочка, скинув с кровати молодые гладкие ноги, натолкнулась пяткой на неподвижное, набитое опилками тельце. «Встала! Встала!» — откликнулась она бархатным с просонья, радостным голосом, и, переступив через мертвого Мишку, в припрыжку отправилась умываться. После большого яблочного совета с хоровым пением и прочим школьно-общественным мельтешением было единогласно покончено, и в святом семействе снова воцарился мир, тем более что забот хватало и без отчетных концертов и враждебных вихрей, ведь весной Галочке предстояло получать аттестат зрелости и, скинув хитиновые стяжки и скорлупки, преобразиться из куколки в великолепную абитуриентку. Все высшие учебные заведения города Энска были по очереди возложены на невидимые весы. На одной их чаше покоилось светлое будущее с крепкой, добела отмытой карьерной лестницей, авансом 5-го, получкой 20-го и, о, венец творения, с гарантированной месткомовской путевкой в летние Гагры. На другой чаше сидела сама Галочка, болтая легкими ножками, которые не могли изуродовать даже простецкие чулки, в хлопчатобумажный рубчик. Равновесное же острие весов вонзалось в самое родительское сердце. Ах, что были страдания хрестоматийного Данка по сравнению с кровопролитными муками Баталовых, выводящих свое единственное чадо навстречу будущему счастью. Галочка заикнулась было про стародевическо-педагогический, но Елизавета Васильевна только негодующе всплеснула чуть потрепанными в учительских боях, но все еще вполне лебедиными крыльями. «Портить себе нервы ради чужих идиотов не позволю». Петр Алексеевич проконсультировался со старшими товарищами на предмет серьезных перспектив, и Галочку решено было отдать в местные политехнические, но не на оборонные специальности. Просидит всю жизнь в почтовом ящике и даже в Болгарию не съездит, а на мирный факультет водоснабжения и канализации, потому что уж чего-чего, а говна доча в стране столько, что на две твоих жизни хватит. А ты не морщись. Работа на самом деле чистенькая. Будешь себе сидеть в проектном институте в белом халатике. Или вон Сан Саныч на водоканал тебя к себе возьмет. Обещал. Ты только, голубо, поступи, а дальше все само пойдет по накатанной. Галочка мечтательно смежала сизокрылые вежды и сквозь тяжелые кончики перепутавшихся ресниц видела мреющую, миражную комнату с гигантским окном, наполненным до самого горизонта сияющей водной гладью, в которой микроскопически яркой точкой таял притворившийся белым халатиком одинокий и необыкновенно обаятельный парус. Удивительные люди, мужественные и честные, с вдохновенно гладкими плакатными лбами, склонялись над чертежными досками, которые, честно говоря, в Галочкиных фантазиях больше походили на мольберты художников. Но это было неважно, неважно, потому что в комнату вдруг, ах, врывался самый главный, самый высоколобый, самый вдохновенный. Адский излом бровей юного Стриженова, подпрыгивающая походка Пламенного и со второго раза расстрелянного революционера Артура Ривареса по прозвищу Овод. Тут Галочкины неясные устремления окончательно переезжали в область чистой кинематографии. Крючков, Меркурьев, Кадочников. Галочка не пропускала ни одной премьеры, и нежный жар, с которым она обожала каждую серую экранную тень, в самом ближайшем будущем грозил обернуться живой человеческой любовью. Конечно, пока Галочка видела эту любовь в абстрактных, почти кубических символах молоденькой девственности одновременно советской комсомолки — шепот, робкое дыхание, пылкие взоры, совместный созидательный труд и бесполое, и этого особенно торжественное слияние двух высокоморальных личностей строителей коммунизма. Но нижней своей животной женской сутью Галочка была уже совершенно готова и к влажным битвам на стонущей пружинной койке, и к азартным ссорам из-за получки, и к счастливым ужасам многократного живорождения, словом, ко всему тому, что и делает женщин всех эпох и социальных систем по-настоящему бессмертными. Однако на пути к полноценной ячейке общества и счастливому будущему угрюмым рядком стояли математика, физика и русский. нахохленные, мрачные, словно шпана из продуваемой подворотни, готовые со скуки пырнуть Финка и почтенного отца семейства в смушковом пирожке, и своего же полупризорного брата, случайно забредшего из вражеского неподконтрольного района. И если с русским и математикой были ничтожные шансы договориться, надавить на жалость, выкрутиться, в крайнем случае ускользнуть, проскочить соседним переулком, собрав дрожащей спиной паутину и побелку с ближайших домов, то физика была нема, непреклонна, непонятна и оттого особенно ужасна. Как только Баталовы уяснили всю чудовищную степень Галочкиной наивности в области силы тяжести и вращения тел, по физике был немедленно нанят репетитор, аспирант из Эннского университета, знаменитого, знатного, дерзко и успешно соперничавшего с лучшими столичными вузами. Разумеется, об университете Баталовы и не мечтали. Довольствуясь ласковым присловием всех недалеких, осторожных людей про курочку, которая по зернышку клюет, тем более что Галочка, ставшая от предвыпускных и абитуриентских хлопот еще прелестнее и впрямь напоминала курочку, нежной бессмысленной суетливостью и особенно быстрым движением, которым она наклоняла над учебником хорошенькую с шелковым рыжеватым отливом головку. Аспирант, долговязый парень с трагическими глазами изголодавшегося иудейского демона, приходил к Баталовым два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, и под незримым присмотром царящей на кухне Елизаветы Васильевны натаскивал будущую инженершу на грядущие канализационные подвиги. Елизавета Васильевна опасалась, что между учителем и ученицей может не кстати вспыхнуть непредвиденная страсть, и то и дело заглядывала в комнату Галочки под вымышленными и нелепыми предлогами. Впрочем, беспокоилась Елизавета Васильевна напрасно. Аспирант презирал бедную Галочку так, что дело не спасали ни 10 до реформенных рублей, причитающихся за каждый час их совместных академических мучений, не круглая грудь, которой ученица покорно наваливалась на край письменного стола, пытаясь хоть таким физическим усилием заставить непокорный закон Гука сдвинуться с мертвой точки. К тому же от присутствия молодого едва знакомого мужчины Галочка совсем терялась, забывая даже то, что честно, вслух зубрила в школе. Аспирант хватался за голову, мерил циркульными злыми шагами детскую комнатку, которая давно жала аппетитно налившейся Галочке и в проймах, и в груди. «Ну как вы не можете понять? Это же совершенно элементарно. Величина абсолютной деформации пропорциональна величине деформирующей силы с коэффициентом пропорциональности, равным жесткости деформируемого образца». Галочка торопливо записывала бессмысленные грозные слова, тайком, краешком глаза, рассматривая крупные руки своего неистового педагога, торчавшие из свитера первобытной домашней вязки. Свитер, несомненно, нуждался в срочной стирке, но жилы, вздувавшиеся на сильных мужских предплечьях, отчего-то мешали Галочке не то что сосредоточиться, как следует вздохнуть. Она беспокойно теребила у горла душную байковую кофточку, то и дело вскидывая на аспиранта умоляющие, огромные, мокрые от усердия ресницы. Аспирант в отчаянии хватался за голову, которую тоже не мешало бы как следует вымыть, и до треска затягивался беломором. Курил он отчаянно, как приговоренный, и вынимал папиросу из закушенного рта только когда картонная гильза насквозь пропитывалась горькой слюной. Пальцы у него были в желтых табачных пятнах, И это тоже волновало Галочку чрезвычайно.